Эпилог. Взлет. Этот отдых мне был необходим, как свежий воздух. У меня остались деньги, сбереженные от тех, что мы забрали у Акшена. Кстати, он нам так и не позвонил. Скорее всего, он не догадался, кто сделал это с его машиной. Позже, спустя месяц, он звонил Машке, и она жутко боялась брать трубку, но все-таки взяла. Как оказалось, ее страхи были пустыми. Он позвал ее на свидание. Конечно, Машка не пошла и подняла его на смех. Это был единственный случай, когда мне было жаль Акшена. Но я понимала его. Если бы я была мужчиной, то тоже обязательно позвала бы Машку на свидание. Я купила путевку в Таиланд на новогодние праздники, и все последние дни перед поездкой казались мне безумно длинными. Но вот, наконец, я стояла в аэропорту и ждала регистрации. На секунду я задумалась о том, чтобы подняться в кофейню с видом на взлетную полосу, которая мне так нравилась, и выпить кофе с привкусом лесного ореха, но быстро отмела эту мысль. Здесь и без того все напоминает мне об Андрее, а это кофейня и подавно. Хочется скорее сесть в самолет и забыть об этом аэропорте. Он просто средство, чтобы приблизить мой отдых. Очередь на регистрацию, как назло, продвигалась очень медленно. В здании аэропорта было жарко, и я сняла куртку. Скоро все это закончится. Я буду в тропиках спокойно попивать фреш. Внимание! Рейс АН-605 до Бангкока задерживается на 2 часа, объявила гнусавым голосом девушка. Будьте вы прокляты! Выругалась я и потащила свой чемодан в уже полюбившееся мне кафе. Я заказала кофе со вкусом лесного ореха, села на свой излюбленный диван и достала книжку, чтобы как-то скоротать время. Кофе был также хорош, а вот взлетная полоса очень плохо проглядывалась из-за темного времени суток и метели. У меня было ощущение, что это уже не та взлетная полоса, где вдалеке цвела черемуха, а мои ноги подкашивались от счастья высоких каблуков. Нет, я не была несчастна. Сейчас я чувствовала себя прекрасно, если бы не эта задержка рейса. Но тогда я была счастлива как-то громко. Мне хотелось кричать об этом. А сейчас спокойно и умиротворенно. Я была безумно рада, что через несколько часов буду в жаркой стране собираться на пляж. Здесь было нехарактерно шумно. Я еще раз убедилась в своих мыслях, что вокруг все изменилось. Куча туристов, ожидающих рейс, сновали туда-сюда. Сюжет книги совсем не лез в голову. Скорее бы подняться на борт и заснуть крепким сном. «Внимание!» — снова произнесла девушка в микрофон и замолчала, видимо, готовясь сообщить об очередной задержке. «Только не моего рейса, пожалуйста, пожалуйста!» — тихо молила я. Я подняла голову, как и остальные ожидающие пассажиры, словно так мы могли лучше услышать объявление, и увидела его. Он тоже увидел меня, и делать вид, что я ничего не заметила, было бы глупо и по-детски. Андрей стоял у бара и покупал себе кофе. А может, что-то другое. Мне было все равно. Я улыбнулась ему в знак приветствия. Он кивнул мне в ответ. «Только не подходи ко мне, умоляю!» Просила я его мысленно. «Какие эмоции вы испытываете, когда видите бывших?» «Не знаю, есть ли люди, которым это нравится. Мне хочется бежать. Или засунуть голову в песок. Даже не знаю почему. Ну, скажите мне, о чем говорить с человеком, с которым ты когда-то спал и строил совместные планы на будущее? Обсуждать погоду? Вспоминать прошедшие дни?» Не думаю, что Андрей безумно желал со мной разговаривать. Но его вежливость взяла верх, и он подошел ко мне. «Привет», — улыбнулась я, стараясь, чтобы эта улыбка не выглядела мило, а просто вежливо. «Привет». Он тоже улыбнулся в ответ, и мне даже показалось, что сделал это искренне. «Куда-то улетаешь?» «Да, долгожданный отдых». «Здорово». Неловкое молчание. «О чем говорить дальше?» «Одна?» — поинтересовался он. Я задумалась. Это любопытство бывшего касательно того, есть ли у меня кто-либо, или простая формальность. Мне безумно не хотелось признаваться, что я действительно лечу на отдых одна. «Не совсем», — ответила я. «Точнее, отсюда я лечу одна, а там, на месте, встречаюсь с друзьями». Разумеется, это было ложью. но я не хотела выглядеть в его глазах одинокой. К тому же я себя совсем не чувствовала таковой. Я даже была рада, что лечу на отдых одна, поскольку мне хотелось остаться наедине с собой. Но не буду же я ему сейчас это объяснять. Понятно. Надеюсь, что он мне поверил. Хотя Андрей прекрасно знает меня и мои привычки. И, скорее всего, замечает, когда я вру. Куда направляешься? В Таиланд. Самое время для теплой страны. Он одобрительно кивнул и задумался. Интересно, о чем он думает? Мне сейчас вспомнилось, что примерно год назад был день рождения Алины, на котором все и началось. Наша первая ночь, как мы ехали по пустым улицам, перетянутыми праздничными гирляндами. Если бы можно было стереть из памяти ситуацию с Алиной, с родителями Андрея и нашу ссору, а оставить в памяти только ту ночь. Она была такой чудесной. Нет, мне не хотелось вернуть все назад. После той ночи, разумеется, многое изменилось, и Андрей открылся мне не с лучшей стороны. Да, и я ему тоже. Но мне хотелось сохранить это воспоминание в своей памяти отдельно от всех негативных эмоций нашего разрыва. Я поймала себя на мысли, что между нами воцарилось неловкое молчание. Я предприняла попытку его прервать. «У тебя перерыв?» Я хотела ему намекнуть, что он может ответить, что его перерыв заканчивается, и под официальным предлогом уйти. И никому из нас не будет неловко. Но он не понял моего намека. «Нет, моя рабочая смена закончилась. Я...» Он немного откашлялся, наверное, чтобы дать себе время сформулировать предложение. «Кое-кого жду». Я ревностно закусила губу. Надеюсь, что он этого не заметил. «Кое-кого? Интересно, кого же?» Только и смогла выдавить из себя я, изображая полное отсутствие любопытства. «А знаешь, мне всегда было интересно, почему ты называешь свою машину Борькой?» Он улыбнулся. «Я сменил машину». С особым удовольствием произнес он. «Но ведь я не спрашивала, сменил ты ее или нет». «Он вообще слышал мой вопрос?» От этой новости меня покоробило. Словно он хотел сказать мне: «У меня теперь новая жизнь, новая девушка и новая машина». Но у его старой машины был какой-то шарм, которого наверняка нет в новой. Скорее всего, она по-глупому блестящая и пошлая, как и его новая девушка. «И все-таки?» – спросила я. «Это было неумно», – отмахнулся он, но я все равно продолжала вопросительно на него смотреть. Он рассмеялся и понял, что я не отстану, и сказал: «Ну, потому что она словно кабанчик возила меня по городу». «А как зовут кабанчиков?» «Борька». «Неумно? Да это просто верх глупости. Словно передо мной снова стоял тот Андрей, ребенок, которого я тогда увидела на обеде у его родителей». Я попыталась улыбнуться. Он огляделся по сторонам, словно ища кого-то глазами. Видимо, того, кого он здесь дожидался. Он попытался сделать это незаметно, либо чтобы я думала, что он попытался. Меня так и подмывало спросить: «Кого? Кого же ты ждешь?» И да, это было любопытство бывшего, точнее бывшей. Но я ничего не могла с собой поделать. Есть ли у него сейчас кто-то? А если да, то кто? Однако мне не пришлось долго над этим раздумывать. Он кивнул кому-то вдали, так же, как кивнул мне 10 минут назад. Я посмотрела по направлению его взгляда. И самые мои худшие подозрения подтвердились. В другом конце зала шла Алина. Я не помню, чтобы когда-то видела ее без этой легкой улыбки, которую сейчас мне удалось разглядеть даже издалека. Я вдруг вспомнила наше знакомство с Андреем, когда он вошел в бар, где мы с Алиной ужинали. Ее улыбка в этот момент достигла высшей степени блаженности. И только сейчас до меня дошло, что это была улыбка влюбленной женщины. Конечно, я и тогда предполагала это, но сейчас твердо поняла, что это одно единственное разумное объяснение. И почему я тогда до конца не понимала этого? Потому что не хотела понять. Потому что я сама влюбилась в Андрея, и мне так хотелось надеяться, что он свободен, в том числе от чувств моей подруги. Интересно, а Алина ушла от мужа? Или Андрей просто ее любовник? Хотя какая мне разница? Разве что я могу рассказать об их отношениях мужу Алины, чтобы как-то отомстить ей за то, что написала ему, когда мы были вместе. Но если он уже в курсе, то я буду выглядеть глупо. Да и черт с ними со всеми, Алиной, Андреем и ее мужем. Пусть разбираются со всем этим, как хотят. А с меня хватит этой драмы. Только сейчас я заметила, что в руках у Андрея было 2 стакана кофе, один из которых предназначался для нее. Как это мило. Она приезжает к нему на работу сквозь эти жуткие пробки. Зачем? А он ожидает ее с любимым напитком. Можно подумать, она не может выпить кофе дома. У меня было ощущение, что они специально решили здесь встретиться мне назло. Встречу с Андреем я как-то пережила, но увидеть Алину было выше моих сил. Я схватила свой чемодан за ручку и двинулась в противоположном от него направлении. «Извини, но мне уже пора», — сказала я ему и чуть ли не побежала оттуда. Он даже ничего не успел мне ответить. Конечно, он знал о задержке моего рейса и понимал, что торопиться мне некуда. А сбегаю я из-за Алины. Знаю, что это выглядело по-дурацки, но я ничего не могла с собой поделать. Я долго шла быстрым шагом, периодически переходя на бег и петляя по бесконечным зданиям аэропорта. Мне хотелось убедиться наверняка, что эти двое остались позади. Я словно бежала от призраков прошлого. Почувствовав, что я на безопасном расстоянии, я плюхнулась чуть ли не на единственное свободное сиденье в зале и затерялась среди толпы других людей. У меня было ужасное ощущение, что Алина идет за мной, чтобы сказать мне: «Посмотри, вот мы вместе, и мы все время были вместе. Что ты чувствуешь?» Хороший вопрос. Нет, я больше не любила Андрея. Я не почувствовала ничего такого, когда увидела его. Но видеть их вместе с Алиной было для меня все равно невыносимо. Что это могла делать? Улыбаться Алине? Спрашивать, как у нее дела и счастлива ли она, наконец, когда увела моего парня? Развелась ли она с мужем? Ужасно глупо и противно. Конечно, Андрей понял, как неприятна мне эта ситуация, раз я убежала так, что пятки сверкали, а чемодан с грохотом катился рядом. Ну и пусть. Мне все равно. Вообще, он мог бы прервать наш разговор до того, как придет Алина, чтобы не делать ситуацию такой неловкой. Ведь он знал, что мне будет больно. Или он намеренно не прервал ее. Может быть, он хотел, чтобы мне было больно? В любом случае, я не хочу больше их видеть. Их обоих. Уже сидя в самолете, ощущение, что посадку объявили через год, я внезапно подумала о том, что хочу проверить, удалил ли Андрей наше совместное фото с Facebook, которое мы сделали тогда практически на том же месте, где стояли сегодня. Пилот уже объявил о готовности взлетать и попросил выключить все электронные устройства. Но я решила взглянуть на страницу Андрея одним глазком. Бросив рюкзак на соседнее кресло, я благодарила Бога за то, что рядом со мной никто не сидел. Какое чудо! Никто не будет храпеть над моим ухом или лезть с разговорами. Я быстро пролистала все его фотографии. Искомого фото не было. Что и требовалось доказать. Так я поняла, что период цветущей черемухи и романтичной взлетной полосы в моей жизни официально закончился. Теперь мой самолет взлетал без него. Выключив телефон, как и просил пилот, я достала маску для сна и приготовилась расслабиться, как услышала голос: «Разрешите?» Передо мной стоял мужчина, который смотрел на меня и показывал рукой на свободное кресло рядом. Точнее, на мой рюкзак, лежащий на нем. «Черт возьми, откуда он взялся?» – подумала я. «Я так надеялась, что в течение полета мне никто не будет докучать своим присутствием. Ведь уже объявили о взлете. Посадка давным-давно окончена. Откуда он появился?» «Это мое место», – пояснил нежданный пассажир и протянул мне свой посадочный талон в качестве доказательства. Но я не стала его разглядывать. Просто перепутал место. Молча убрав рюкзак себе в ноги, я натянула маску на лицо, закрыла глаза и отвернулась. Мне хотелось сразу дать ему понять, что я не тот человек, который болтает в самолете. Как вообще можно перепутать места? Они ведь подписаны. «Извините, что побеспокоил», – произнес тот же голос. «Он оставит меня в покое?» «Ничего страшного», – буркнула я. «Господи, он еще и вежливый, но недостаточно догадливый, раз не нашел свое место с первого раза». Я проспала около часа и проснулась от того, что персонал разносил холодные напитки. «Вода с газом и без, апельсиновый яблочный сок, кола», – мило говорили девушки в форме, приближаясь к нам. «Как раз вовремя. Жутко хочется пить». Я бросила взгляд на своего соседа. «А он очень даже хорош собой». Я не могла определить, сколько ему было лет, поскольку видела только его профиль. Греческий профиль. Но он был со вкусом одет и приятно пах. Слава богу. Я катастрофически боялась, что от него будет нести потом. Он заметил на себе мой взгляд и спросил. «Вы желаете выйти?» «Нет, нет. Я просто с нетерпением жду напитков». «А-а-а», протянул он. «Уже скоро. Если честно, я тоже». Он очаровательно улыбнулся мне, оголяя свои идеально ровные зубы, на которые я не без зависти посмотрела. «Вода с газом и без, апельсиновый, яблочный сок и кола. Что предпочитаете?» – спросила стюардесса, по-рабочему улыбаясь. Мой сосед перевел взгляд на меня, давая мне право сделать заказ первой. «Что ж, мелочь, а приятно». «Так, апельсиновый сок я больше не пила, поскольку он напоминал мне об Андрее. Яблочный – фу, терпеть не могу. А кола тоже нет. От нее моя жажда только станет сильнее». «Воду с газом, пожалуйста». Девушка взяла бутылку и стала наливать мне воду. Я еще раз взглянула на профиль мужчины рядом, и он мне показался еще более притягательным. Я решила заключить пари сама с собой. Если он закажет что-нибудь, за исключением апельсинового сока, я с ним познакомлюсь. А если напиток Андрея, то точно не буду, несмотря ни на что. Даже если полет будет очень долгим и скучным. Было глупо принимать такие решения, руководствуясь ерундой. Но в этом было что-то азартное. А я направлялась на отдых, в конце концов. А не была на своей безумно ответственной работе. Хватит уже серьезности. Мне хочется быть легкой. Хотя бы на период отпуска. Тем более, что на носу Новый год. А вам? Обратилась девушка к нему. Сердце на миг замерло. У меня в голове сразу же заиграла соответствующая песня группы «Сплин». «Колу, пожалуйста», – ответил он, и я радостно улыбнулась так, словно выиграла в лотерею. Возможно, так оно и было. Но это уже совсем другая история.